Глава 15. Я тебе не мальчик для битья. Отошли от объекта, обнаруженного в ущелье на дне океана, недалеко, всего на пару километров. «Стоп, машина!» — скомандовал Ступин, не получая от операторов тревожных донесений. «Контроль обстановки!» Несколько минут замершая на глубине в полкилометра подлодка осматривалась, напрягая все свои системы подводного зрения и слуха. Донесения операторов сводились к одной фразе: «Все чисто, в пределах чувствительности аппаратуры». «По кругу малый вперед, скорость 10. Продолжаем искать наших ребят. Сидим на ушах». Грозный снова начал поиск пропавших без вести утеса и Камчатки, не забывая присутствия в зоне поиска неизвестной субмарины и гигантского существа, способного выдержать взрыв торпеды и утащить в своем желудке подводную лодку длиной больше 140 метров. Уже всем стало понятно. Именно этот монстр, либо некий искусственный аппарат НПО, захватил и российское изделие 101, и российский же атомоход, и американскую подлодку. Но Ступин не мог остановить поиски, не получив соответствующего приказа, и действовал так, как предписывали правила поведения в секретном походе и протокол ПУ «Прямая угроза», разрешающий применение всего оружейного арсенала на борту лодки при нападении противника. Несколько часов Грозный крутился вокруг того места, где на чужую подлодку напал зверь глубин. Наступила ночь. Осторожно подвсплыли до 100-метровой глубины, выслали буй-антенну для связи со спутником, сообщили о случившемся и снова ушли на глубину 800 метров, настраивая сонары, тепловые и волновые датчики. Держались подальше от рыскающей наверху американской эскадры, смещавшейся постепенно к югу от первоначального расположения. Судя по активности ее авиации, американцы усиленно искали пропавшую субмарину. С базы сообщили ее название — «Канзас». Подключив все корабли, вертолеты и спутники, и попадаться в зону их поисков не следовало. Через час гидролокаторщики поймали эхо от непонятного объекта, возвышавшегося над дном океана. Старпом предположил, что это вал лесового отложения, накрывший горный излом. Однако оказалось, что вал движется, меняя очертания, и Ступин отдал приказ догнать его и быть готовыми к боестолкновению. Опустились еще ниже, до километровой глубины, увеличили скорость. Движущаяся полоса массивной мути словно заметила преследователя, увеличила скорость и исчезла в толще придонных вод. Грозный еще несколько минут гнался за ней на скорости свыше 60 узлов. Потом офицеры группы наблюдения доложили о новом объекте, и Ступин развернул лодку в другом направлении. Изъян рельефа на глубине в 1200 метров оказался углубляющейся ложбиной, переходящей в ущелье. Оно упиралось в холм правильных геометрических очертаний, а над холмом что-то перемещалось, напоминающее подводную лодку. Впрочем, это и была лодка, о чем капитану доложили операторы поста, возбужденные открытием и не испытывающий никаких эмоций компьютер. «Идентификация?» — сказал Ступин. Экраны, заполненные серо-зеленым мраком, нарисовали контуры субмарины. «Десна!» — воскликнул один из операторов. «И чего себе повезло?» — поскреб затылок старпом. «Связь!» Но российская исследовательская лодка не ответила. Ее закрыл невесть откуда взявшийся поток мути. «Боевая!» — начал Ступин. На корпус лодки вдруг обрушился гидроудар, от которого она загудела, как орган. Следом за ударом послышался низкий рык, от которого у всех людей в посту едва не вылезли глаза. «Командир!» — охнул старпом. «Дрон!» Грозный выстрелил беспилотником. Дрон вознесся над ущельем и над мутно-фиолетовым потоком, напоминавшим китовый хвост, связанный из отдельных гибких стеблей. Стала видна субмарина, зависшая над выпуклым граненым щитом коричнево-медового цвета в свете прожекторов Грозного. Мутный поток в форме хвоста кита упал на десну сверху, и субмарина исчезла внутри непросматриваемого туловища. «Кальмар!» — выговорил Баринов, борясь с тошнотой. «Первый, второй носовые товсь!» Команда БЧ-1, обслуживающая торпедные аппараты, приготовилась к залпу. Беспилотник нырнул к чудовищу, поглотившему десну. Сквозь мутные косые ребра кальмара изредка посверкивали металлические блики, части корпуса подлодки, затем из глубин монстра всплыли цепочки золотых звездочек, складываясь в подобие растянутого креста, и передача с беспилотника прервалась. «Стоп, машина!» — Грозный замедлил движение, представляя собой боксера на ринге, готового нанести сокрушающий удар. Гигантское существо, поглотившее десну, взмыло над щитом, увенчанным светящейся опухолью, и повернулось мордой к российскому боевому кораблю. В щели, разрезавшей эту рогатую морду подобием рта, еще была видна корма проглоченной лодки, постепенно скрывающейся в ажурной мути. «Черт!» — проговорил Баринов растерянно. «Надо уходить, он и нас может засосать». «Машина, держать пальцы на форсаже!» — приказал Ступин, борясь с головной болью, вызванной инфразвуковым ударом. Процедил сквозь зубы. «Я ему не мальчик для битья». Несколько секунд Грозный и Кальмар висели друг против друга на расстоянии всего 300 метров. Монстр начал движение первым к противнику. «Шиповник». Комплекс радиоэлектронной борьбы Грозного выстрелил шумовым радиопакетом. «Вулкан». К радиоимпульсу добавился лазерный луч. Кальмар конвульсивно изогнулся и плавно и быстро свернул в сторону, буквально обтекая подлодку длинной живой синусоидой. Грозный качнуло с такой силой, что застонали переборки поста, лесенки и мостики. «За ним! Машина полная на пределе!» Лодка развернулась, устремляясь вслед за кальмаром. Но гнаться было уже не за кем. Чудовище с проглоченной десной в утробе исчезло, словно бесследно растворилось в воде.